Дрессировка. Для охоты дядюшка приучал собак. Линда и Полканушка делали все так. Бросит палку дядюшка, надо принести. Линда на Полканушку рыкнет: «Пропусти!» Двум собакам хочется дяде услужить. Ветер полем носится, любит подшутить. Подхватил у дядюшки шляпу с головы. «Линда, эй, Полканушка, взять! Ну где же вы?» Ждет собачек дядюшка где-то деля там. Линда и Полканушка шляпу пополам. Голубой июнь. Вновь вернулся к нам июнь, первый месяц лета. Нежен он пока июнь голубого цвета. Голубеет чистый пруд, голубеют дали. Говорят, печушек тут голубых видали. Голубая стрекоза поднялась с травинки. В крапинках ее глаза, синева на спинке. Спеют в поле колоски, в океане хлеба голубые васильки, отражение неба. Счастье. Доску отодвинь в заборе. Прошмыгни через нее и почувствуй на просторе счастье вольное свое. Поброди с ним по оврагу, светлый замути ручей, где тепло, простор и влагу колокольчик пьет ничей. На полянке золотистой затеряйся на весь день. Там козлятник астралистый в желтой шляпе набекрень. Там кузнечики-артисты, хоровод больших стрекоз, птиц художественным свистом поприветствуй у берез. Солнце дымчатым загаром к телу радостно прильнет. Шаткая доска недаром, лезь скорей через нее. Рыбак. Подошел к реке старик и, как видно, не на миг. По-хозяйски свой рюкзак расстегнул седой рыбак, вынул мятое ведро и котел, и стул оно. Банку, баночку, сачок, нож и запасной крючок. Банку с квасом надо в тень, жарким нынче будет день. Заглянул из-под очков в баночку для червячков. Взгляд у деда озорной, заскорузлой рукой, был насажен на крючок самый толстый червячок. Дед приманку оглядел, поплевал, и нет тут дел. В берег удочку воткнул, в ожидании уснул. Заводь в сонных камышах, ветер чуточку дышал, белой плотной пеленой сторожил туман покой. Тыква, вьюн и Маша. Тыква влезла на плетень, думала, всего на день. Но известный всем шалун, тонкий, синеглазый вьюн, вмиг опутал ей бока со сноровкой паука. Тыкву спрятать он хотел, чтоб никто ее не съел. затерялся тыквы след, всюду только синий цвет.